детства карась был искусным отбивальщиком камня. Никто во всем поселке не умел придать такой гладкой, правильной и красивой формы своим изделиям, как карась. В мастерской его все было налажено, так что работать было удобно. Посередине лежал большой гладкий валун, который служил ему сиденьем. Перед ним помещался другой валун, немного поменьше, служивший наковальней. На нем карась разбивал кремневые желваки и обтесывал камни других пород. Справа находился огромный точильный камень, на котором мастер оттачивал и полировал кремни. Тут же было несколько точильных брусков из крепкого песчаника и два из люденистого гнейса для обтачивания и полировки самых острых наконечников. Слева был вкопан в землю большой глиняный горшок, украшенный рядами точек. Горшок имел не плоское, а круглое дно, и потому мог стоять только в вырытой для него ямке. В нем всегда была вода. Она нужна была и для смачивания точильного камня, или утоления жажды мастеров, проливавших немало пота на этой тяжелой работе. Тут же у горшка были насыпаны две кучки песку. В одной – более крупный песок для грубой полировки, в другой – песок самый тонкий. Он был нужен для окончательного наведения глянца на каменное изделие. «Хо-хо, Уоми!» – крикнул карась, увидев Уоми, задумчиво шагавшую мимо него к берегу. «Иди помогать старому карасю!» «Что делаешь?» – спросил Уоми. «У тебя есть глаза? Пусть они тебе скажут». «Ого! Лодка уже совсем готова!» «Нет! Уоми будет помогать! Уоми умеет долбить дерево!» Карась дал ему каменное долото и деревянный молот, и оба они дружно принялись за работу. Они ставили наискось кремневое долото и отрывистым ударом отбивали крошечный кусочек дерева. «Давно стал делать?» – спросил Уоми. «С той луны, как мандру, впихнул тебя в воду». И между ударами камня, минуту отдыха, не спеша, старый карась передал ему удивительную историю новой лодки. То самое половодье, которое 4 года назад унесло из поселка челнок Уоми, сделала поселку Купиусу ценный подарок. Вода принесла к островку большой дуб. Он обрушился где-то в реку вместе с подмытой глыбой берега. Карась пришел к старикам и сказал: «Отдайте дуб карасю». «Почему?» — сердито спросил Пижму. Пижму знает. Когда старики пустили по реке Уоми, они приготовили для него лучшую лодку. Они взяли ее у карася. Теперь у него остался только плохой челнок. На нем нельзя выходить в озеро в ветер. Отдайте карасю дуб, он сделает из него челнок. «Пусть возьмет», — сказал мандру, и старики присудили дуб карасю. С той поры карась вместе с сыновьями начал мастерить долбленку. Это была трудная работа. Дуб — крепкое дерево, и долбить его нелегко. Прежде всего нужно было отделить для челна прямую и толстую часть ствола. Как сделать это без металлического топора или пилы? Люди Купиосу умели взяться за дело. Они облупили со ствола еще сырую кору, отмерили длину в 12 шагов. Карась задумал сделать ладью длиннее всех самых больших челноков поселка. У самых корней в начале ствола под лежащим деревом разложили костер из сухих веток. Тут будет корма лодки. Другой костер разложили под тем местом, где будет ее передний конец. Огонь развели умеренный, чтобы не сжечь все дерево. Он понемногу делал свое дело. Ствол постепенно обугливался и начал медленно тлеть. Искусство состояло в том, чтобы дерево тлело только